Рождение греха. Глава 1. Назойливый звон телефона разбудил меня посреди ночи. Нащупав в темноте телефон, увидел, что на часах 1:30 утра. Хотелось сбросить вызов и продолжить сон, но хватило нескольких секунд, чтобы понять, что я на дежурстве в больнице и отвечаю за приемное отделение. Собравшись с мыслями, пришлось ответить на звонок. «Алло, слушаю». Постепенно просыпаюсь я. «Алло, это скорая. Везем к вам бабушку 80 лет в тяжелом состоянии. Она без сознания, судороги во всем теле, пена изо рта практически черного цвета. Возможно, кровотечение», — прокричала девушка в трубку с некоторой паникой в голосе. «Хорошо, ждем», — ответив, сбросил вызов, сам, при этом, подумав о том, что надо предупредить медсестер, но буквально через пару секунд раздается второй звонок. «Алло, это скорая. У нас мужчина 75 лет в крайне тяжелом состоянии. Будем через несколько минут. Готовьтесь проводить реанимацию». Даже не выслушав ответа, сам сотрудник скорой сбросил вызов. Это уже не самое лучшее дежурство. Редко когда две скорые ночью привозят одновременно тяжелых пациентов. Но в этот момент я сильно ошибся. Телефон звонил еще раз 10, не переставая, и во всех случаях это были лица пожилого возраста и в крайне тяжелом состоянии. Такая новость сильно отрезвила, при этом медсестры приемного покоя не отвечали на звонок. До дежурных врачей других отделений также не получалось дозвониться. Откуда брать дополнительных работников, непонятно. От этих размышлений меня отвлек звук сильного удара в дверь, как будто кто-то с разбега в нее ударился, а после этого тишина. При этом дверь из толстого матового стекла, и по силуэту явно видно, что там стоит какой-то человек. Подумав, что пациенту стало плохо, я направился к двери, но в этом было и кое-что странное. Обычно просят открыть дверь, на что-то жалуются или хотя бы стучат. «Я сейчас подойду, с вами все хорошо, отойдите немного от двери, чтоб не упасть», — постарался успокоить пациента, параллельно включив свет в кабинете. Но никакого ответа я не получил, а через мгновение начались резкие удары по стеклу. При этом было стойкое ощущение, что бьют чем-то острым, и удары сопровождались хрипами вперемешку с рычанием. Это ввело меня в ступор, а удары только ускорялись. Как итог, стекло начало трескаться. И вот, в дверь с разбега влетел еще один человек, отчего стекло уже не выдержало и разлетелось на осколки. В небольшое отверстие пыталась просунуться голова, и оттуда на меня смотрело бледное лицо с пустым взглядом и выцветшими радужками. На лице отсутствовала часть левой щеки, вокруг рта и на зубах была кровь, вперемешку с кусочками какой-то плоти. Пытаясь просунуться головой в отверстие, существо раздирало свое лицо, добавляя себе все больше порезов, из которых текла темная, почти черная, густая кровь. Когда первая нечисть уже просунулась наполовину, проталкивая своего собрата, в дырку пыталась пролезть вторая тварь, что, возможно, меня и спасло. Они застревали в небольшом проеме, погружаясь телом в острые осколки стекла. Я же в этот момент стоял на расстоянии около метра, чуть не дойдя до двери и не мог пошевелиться, настолько меня парализовало от страха и неверия в реальность происходящих событий. В какой-то момент ближайшее ко мне существо резко дернулось в мою сторону, пытаясь рукой ухватить за лицо. На каких-то инстинктах я успел подставить свою руку под удар и получил 3 болезненных пореза по своему предплечью. Мой обидчик при этом еще сильнее насадился брюхом на острый край стекла. Страх от близости смерти, злость и обида на это существо, похоже, немного протрезвили меня, вызвав всплеск адреналина. Я подскочил к огромному железному шкафу, в котором хранятся лекарственные препараты, который стоит сбоку от двери. Оперившись ногами об стену и руками об шкаф, я начал толкать его. Под звук рычания 2 полумертвых тел, напрягаясь изо всех сил, я, наконец, смог опрокинуть шкаф, придавив им своих потенциальных убийц. Громкий удар падения сочетался с хрустом и чавканьем от раздавленных голов. Разлетевшиеся брызги темной крови вперемешку с кусочками костей и мозга привели к тому, что меня там же и вырвало. Немного отдышавшись, я присел на пол, облокотившись об стенку и пытаясь осознать, что же я пережил. Рука, которую зацепил монстр, начала нагреваться, и сейчас к ней как будто раскаленное железо приложили. Чуть шатаясь, на ватных ногах, дошел до раковины и засунул руку под холодную воду, что не дало абсолютно никакого эффекта. «Да что такое-то?» Уже немного выходя из себя, чуть прикрикнул я. «Внимание! Вы успешно подключились к системе!» Послышался немного механический, женский голос, происходит расчет статуса настройка интерфейса под пользователя, адаптация функции настройка завершена, продолжил неизвестный голос, и как только голос замолчал, передо мной появилось небольшое окно, да, после пары монстров, безобидная галлюцинация перед глазами уже не так впечатляет, подумал я про себя, по сути, я сейчас убил человека, точнее даже двух, но при этом не испытывал каких-то угрызений совести. Возможно, из-за их безобразного вида я и не совсем воспринимаю их как людей. Или же эта система уже как-то изменила меня. Ладно, с этим, я думаю, можно будет разобраться и позже. Все-таки они сами хотели меня убить, и это была самооборона. Даже если их еще можно было спасти, это будет моим грузом в будущем, но не сейчас. Пробежавшись глазами по имеющимся данным, получилось следующее. Ник-ним. Не выбран класс, отсутствует уровень, 1, до следующего уровня 0-10 очков опыта. Основные характеристики: сила, 6 ловкость, 6 интеллект, 7 восстановление, 5 защита, 0-5 свободные очки характеристик, 1 свободные очки умений, 0. Такую информацию от системы я получил о себе на данный момент, непонятно, насколько у меня высокие показатели и на что конкретно они влияют. Будем пока отталкиваться от известных компьютерных игр. Раз эта система подстроилась под меня, скорее всего, сила отвечает за возможность выполнять какие-то силовые нагрузки, ловкость отвечает за скорость и маневренность, а интеллект за все мыслительные процессы и, возможно, аналог какой-то магии, если она здесь есть. Кроме того, есть показатели восстановления и защиты, которые тоже должны влиять на меня, но насколько это хорошая защита, она даже не дошла до 1. Пока непонятно, есть ли какие-то очки жизни, маны или энергии. Свободное очко характеристик, я думаю, получил за уровень, при получении следующего можно будет понять точнее. Немного сместив фокус взгляда в сторону, увидел еще несколько иконок. Снаряжение. Пустой человечек с моим лицом, навыки. Отсутствуют эффекты. Вирус зомби 1 уровня. Так это все же зомби. Стоп, что это за эффект еще? Испугавшись, я разу сфокусировался на этой строчке. Вирус зомби, 1 уровень, заражение, источником которого являются зомби 1 уровня. При попадании вируса в кровь или другие жизненно важные системы живого существа, через определенный промежуток времени он превратится в зомби. Время до превращения 08.33, 08.32, 08.31. Черт, черт, черт, оказалось, что мне еще есть чему удивляться в этой новой реальности. Глава 2. Я сижу на полу, облокотившись об стенку и просто глядя в одну точку. Смесь злости и отчаяния просто переполняют меня. Злюсь на эту долбаную систему, на этих гнилых зомби, а самое главное на себя. Пытаясь заработать как можно больше денег, взял дополнительных дежурств, а иначе не было бы меня здесь в этот день, и кто знает, может, пронесло бы. Хотя, наверное, каждый хочет для себя и своей семьи лучшей жизни, позволить чуть большего, но нужно уметь сдерживать свои желания, иначе это может плохо закончиться. Сейчас же я сижу и помираю в этом кабинете рядом с двумя трупами, а дома жена с годовалым ребенком, и кто знает, что с ними может случиться. Если это происходит по всему городу, как им защищаться от этих тварей? Черт, вот какой теперь толк от этих денег? Внимание, система подсчитывает ваши достижения. Как будто сейчас это имеет хоть какой-то смысл. За это время может хоть сообщение жене отправить, максимально постаравшись все объяснить, чтобы повысить их шансы на выживание. Хорошо было бы, конечно, позвонить, но она отключает телефон, чтобы случайный звонок ночью не разбудил ребенка. Вроде должен успеть хоть что-то написать, но тут еще одна крайне плохая новость. Нет связи ни мобильной, ни интернета. Предупредить родных не получится. Время до превращения 6.00, 5.59, 5.58. Внимание! Подсчет наград завершен. Вы вошли в топ-100 существ своего мира, первыми убивших инфицированных. Вы второй, убивший более одного инфицированного до подключения к системе. Выберите класс. А во, тут есть обычные классы, редкие, эпические и даже легендарные. Открыв вкладку легендарных, я промотал высших магов, повелителей, идеальных воинов и других крутых ребят. Сразу зацепился за святого лекаря, не хотелось терять времени на другие классы, а этот конкретный мог спасти жизнь. Кроме того, описания у этих классов нет, и понять, поможет ли что-то из оставшегося невозможно. Но как только я хотел сделать свой выбор, мой мозг пронзила адская боль, перед глазами все покраснело, а надписи стали расплываться. Внимание! В носителе выявлены признаки алчности и проявления жадности в действиях, убийство более одного существа системы до подключения. Минимальные условия были выполнены. Семя жадности было посажено. Класс заблокирован, выдан первоначальный навык, кража. Выдано кольцо Мидаса, легендарный. Как только прозвучала последняя строчка, боль прошла мгновенно, и окружающий мир снова приобрел свои родные цвета. Но что это сейчас было? На ладони лежит золотой перстень с абсолютно черным камнем. Раз это награда, не думаю, что от нее будет вред. Надев его на безымянный палец левой руки, решил с ним разобраться позже. Кольцо же само подстроилось под размер пальца и село идеально. Интересно, это только с легендарными предметами так? Время до превращения. 4.30. 4.29. Вот тварь. От основной проблемы все эти выкрутасы системы не спасали. И толк от такого класса, если я все равно умру, вот кто-то обрадуется, когда меня найдет. Будет ходить зомби с бесплатным крутым кольцом на пальце. Все эти мысли прокрутились у меня в голове за пару секунд. Но что делать дальше я не знал. Когда я немного успокоился, в голову пришла мысль, что раз все выглядит как игра, то возможно из зомби есть какой-то лут. Но тут есть новая проблема. Точнее огромная проблема в виде большого и железного шкафа. Учитывая, что шкаф лежал на боку, я смог схватиться за ручку верхней дверцы и потянуть ее на себя. Приложив огромные усилия, у меня получилось сдвинуть его на несколько миллиметров. Времени осталось меньше 2 минут. Вспомнив о свободной характеристике, вложил ее в силу, тут же почувствовав легкую боль во всех мышцах, которая длилась около 10 секунд. Как только боль прошла, я снова попытался дернуть за ручку. Но, похоже, из-за того, что я сделал это резкой возросшей силы, шкаф с грохотом упал, повернувшись на лицевую часть, при этом еще и прокатился по луже крови, открыв мне небольшой доступ к полуразрезанным и полураздавленным трупам. Рядом с трупами я нашел флакон с красноватой жидкостью и металлический коробок 8Х8Х8СМ. Посмотрев на них внимательно, увидел их название. Малое зелье лечения и малый ящичек Пандоры, мусор. При попытке сфокусироваться на каждом из предметов вышла ошибка. Описание заблокировано, необходим навык оценщик начального уровня. Вот тебе и облом. Времени уже осталось меньше минуты, а так как других вариантов у меня все равно не было. Понадеявшись, что зелье имеет схожий эффект с аналогами из игр, скрестив все имеющиеся пальцы, я залпом выпил все содержимое. На вкус как смесь из сочетания нескольких фруктов. Но самое главное, жжение в руке постепенно стало уменьшаться, пока полностью не прошло, а эффект вируса зомби пропал из моего статуса. Огромное напряжение, которое висело на моих плечах в последние несколько минут, исчезло. Вместо него вновь пришло ощущение страха, но теперь уже не только за себя, но и за своих близких. Кроме того, осознание, что я буквально на минуту разминулся со смертью, чуть не вызвало паническую атаку. Но сейчас нужно было собраться. Судя по звонкам, которые начали поступать в одно время и подряд, можно сделать вывод, что от начала всех этих событий прошло около 1-2 часов. Кроме того, пока получается, что большинство зараженных уже в возрасте, которых в нашей больнице большинство, на данный момент нужно составить план дальнейших действий. Для начала нужно разобраться с теми предметами и навыками, которые я получил. Взяв в руку ящичек Пандоры, решил для начала его смотреть. Первый раз я не заметил, что местами ящик покрыт ржавчиной. Поскольку это тоже награда, особо не переживая, решил ее открыть. Несмотря на ржавый замок, крышка довольно-таки легко открылась. Как только это произошло, коробка растворилась, оставив после себя маленькие огоньки, а вместо нее в руке появился довольно увесистый топорик, который как будто бы вытащили прямиком из какого-то сарая. Головка топорика была вся покрыта ржавчиной, лезвие с зазубринами, а деревянная рукоятка имела трещину прямо посередине, растягиваясь от одного конца до другого. Присмотревшись, я смог увидеть описание. Деревенский топорик, мусор, прочность 2.10. Такая вот минимальная информация, доступная без навыка оценки. Не самое хорошее оружие, но лучше так, чем голыми руками прыгать на ребят, способных легким касанием своих пальцев оставить глубокую рану. Пройдясь по ящичкам в столе, Нашел эластичный бинт и плотно намотал его на рукоять. Так он хотя бы не выскользнет в самый неподходящий момент. Деревенский топорик, мусор, прочность 3.10. Ничего себе, даже это может повлиять на прочность. Жалко, нет точильного камушка. Возможно, получилось бы еще немного улучшить свое оружие. Вес и длина были подходящими для работы одной рукой. Немного помахав им, прикинул, с какой силой можно бить, и пока отложил в сторону. Вспомнив про кольцо на руке, особо ни на что не надеясь, взгляну на него и, к своему удивлению, увидел, что описание достаточно подробное. Кольцо Мидаса, легендарный, сокровище, что принадлежало одному из самых алчных существ во всей истории способности, имеет подпространство размерами 5х5х 2 метров, в котором время остановлено, хранит в себе предметы своего хозяина прочность, неразрушимое ограничение, нельзя передать, можно забрать в случае смерти хозяина, нельзя помещать в кольцо живых существ, вот этот джекпот, с таким кольцом шансы на выживание явно возрастут. Попытавшись представить внутреннее содержимое кольца, я увидел лишь темноту. Непонятно, как с этим работать. Увидев стоящий у стены топор, решил поэкспериментировать с ним. Взяв топор в левую руку, на котором было кольцо, представил, как оно перемещается в эту темноту. В ту же секунду топор исчез из моей руки, а когда я снова взглянул в комнату, то увидел в темноте небольшой светящийся предмет. Подумав о том, что хочу увидеть топор в руке, смог его снова материализовать. Еще немного потренировавшись, я понял, что могу призывать топоры в правую руку, а также на любой участок своего тела. Правда, чуть не лишился из-за этого пальцев ног. Кроме того, выяснил, что убирать предметы в кольцо я могу только при контакте с ними, но достаточно касания любой части тела. Снова осмотрев своего человечка, увидел, что теперь у него на пальце появилось кольцо, покрытая яркой оранжевой аурой топорик, который имеет слабое, едва заметное бело-серое свечение. Временно убрав топор в кольцо, продолжил изучение кража. Классовый, активный навык, уровень 1. При контакте с живым существом есть шанс забрать себе одну случайную характеристику или один навык. При успешной краже способность будет на перезарядке в течение 24 часов, есть шанс остаться неизвестным. Шанс повышается, если вы делаете это незаметно. При неудачной попытке перезарядка составит 1 час, противник узнает о попытке кражи. Одно существо может подвергнуться успешной краже лишь однажды. При неудаче, кража может повторно применяться к тому же существу. Более-менее стало понятно. Если брать в расчет, что каждый уровень дает только одно очко характеристики, условная прибавка по одному даже случайному значению каждые 24 часа может дать огромное преимущество в самом начале. Теперь нужно понять, в каком направлении лучше двигаться дальше. С одной стороны, можно постараться найти всех выживших в больнице и по максимуму зачистить имеющихся зомби. Судя по тому, что есть шкала опыта, нужно быстрее набирать уровни, иначе неизвестно, насколько это все потом усложнится, не говоря о том, что и другие люди будут набирать опыт. Не факт, что среди них будут одни святые и добропорядочные личности. Скорее даже наоборот, всяким отморозкам куда легче будут даваться убийства. А как только они поймут, что таким способом можно себя усилить, их жажду крови уже мало что остановит. С другой стороны, нужно как можно скорее добраться до дома. Ведь если это все приобретет массовый характер, передвигаться по улицам станет в разы сложнее и опаснее. Что более важно, каждая минута промедления увеличивает риски для моих родных. Вспомнив о них, я в очередной раз достал смартфон, но чуда не случилось. Связь отсутствовала. Решено. В первую очередь мне нужно спуститься с 4-го этажа на 1 и краткое и оттуда уже выбраться на улицу. Как вариант, можно подняться на 5 и краткое, последний в этом корпусе этаж, там должно было находиться больше персонала. Но пациенты на том этаже оставались более тяжелые, поэтому риск нарваться на толпу монстров возрастает многократно. Взвесив все за и против, я решил для начала оценить свои возможности на данном этаже и уже потом отталкиваться от полученной информации. Перед этим нужно окончательно разобраться со своим статусом никним. Анабиас класс. Заблокирован уровень 1, до следующего уровня 0.10 очков опыта. Основные характеристики: сила 7, ловкость 6, интеллект 7, восстановление 5, защита 0.5, свободные очки характеристик 0, свободные очки умений 0. Для чего-то строчка никнима была добавлена системой, поэтому решил, что не стоит ее игнорировать. Кроме того, немного разобравшись в интерфейсе, решил его изменить под себя. Теперь все уведомления будут накапливаться в виде небольшой иконки истории в правом углу моего поля зрения, которую я смогу открыть в любой момент и изучить. Призвав топор из кольца в правую руку, я аккуратно подошел к двери и вставил ключ в замок. Перелезать через проломленное стекло, на котором еще висят остатки трупов, я не решился. Лут, внутриигровые ценности, получаемые игроками после убийства мобов или других игроков. Глава 3. Прежде чем воспользоваться ключом, я подумал о том, что было бы хорошо изучить строение зомби. Но, к сожалению, верхние части этих экземпляров были полностью разрушены. На данный момент можно сделать выводы, что они не чувствуют боли и страха. Кроме того, у них достаточно большая сила. Еще нужно быть осторожнее с их когтями, мало того, что они очень острые, ранение от зомби способно тебя убить из-за своего заражения. Аккуратно провернув ключ в замке, я медленно начал открывать дверь, после чего, просунув голову, проверил окружающую обстановку. Убедившись, что рядом никого нет, я вышел в коридор. Осмотревшись, я понял, почему на звук бьющегося стекла двери, а также грохота от падения шкафа не набежало больше монстров. Две половины этажа между собой разделены толстыми металлическими дверьми, которые отделяют палаты пациентов и пост медсестры от кабинетов врачей. Судя по всему, перед тем, как пойти спать, кто-то из медицинских работников их закрыл, что меня и спасло. Подойдя поближе к одной из дверей, я услышал звук царапания металла. Похоже, что зомби все-таки услышали шум, но пока не могут пробиться. Подойдя ко второй двери, каких-либо подозрительных звуков слышно не было, но это не означало, что в ту часть коридора безопасно выходить. Мне кажется, есть шанс, что зомби просто стоят там или перемещаются по коридору. Перед первой дверью есть вход в столовую, который соединяет ее с кухней. Выход из кухни располагается уже с другой стороны межкоридорной двери. Аккуратно приоткрыв дверь столовой, я заглянул туда. Убедившись, что никого там нет, спокойно зашел, прикрыв за собой вход. Медленно, стараясь не шуметь, пробрался на кухню, где нашел несколько 5-литровых бутылок с питьевой водой и сразу закинул их в свое кольцо. Также смог найти точильный камень и 3 больших кухонных ножа. Взяв это все, вернулся в столовую и, сев в дальнем углу, начал медленно точить лезвие топора. Когда оно выровнялось и стало выглядеть острым, вновь проверил его качество. Деревенский топорик +1, мусор, прочность 3-10, особенность. Заточен на +1, пока лезвие сохраняется острым. С легкостью пробьет плоть существ системы с защитой не превышающей 1, может нанести серьезную рану существам с защитой до 2. Уже в который раз упоминаются именно существа, а не зомби. Вначале я думал, что система использует их как синонимы, но теперь, поразмыслив чуть в более спокойной обстановке, мне кажется, что кроме зомби появятся и другие опасные существа, которые пожелают моей смерти. Хотя и не исключено, что система просто отнесла в эту группу людей. Таким же способом заточила и ножи. Неизвестно, пригодятся ли они, но лишнее оружие в этой ситуации не помешает. Закинув все, кроме топора, в кольцо, пошел к выходу из кухни. Приоткрыв дверь до уровня небольшой щелочки, увидел 2 бывших пациентов и медбрата. Оказывается, он сегодня дежурил. Жаль парня, молодой был, явно еще студент. Собравшись духом, я резко открыл двери, пока мертвецы не успели обратить на меня внимание, со всей силы вогнал топор студенту в затылок. Только я не рассчитал силу, и лезвие полностью ушло в гнилую черепушку по рукоять. Попытавшись вытащить топор обратно, понял, что он вообще не двигается. В этот момент друзья студентика начали поворачиваться в мою сторону, потому мне пришлось отпустить топор и со всей силы пнуть мою жертву так, чтобы он столкнулся с одним из оставшихся зомби. Пока левый был занят, быстро призвав один из ножей в правую руку, вогнал его прямо в глазницу оставшемуся зомби, благо тот еще не успел среагировать. Последний оставшийся живчик скинул с себя студента и уже хотел встать с четверенек, когда моя нога, прилетевшая ему резко по одному из локтей, немного подкосила равновесие. Неприятный хруст свидетельствовал о том, что будь это живой человек, он бы уже мог валяться от шока. В этот момент, достав второй нож, я попытался воткнуть его между шейными позвонками, но это хитрое существо каким-то образом смогло подставить плечо. Кажется, что какие-то инстинкты у них все-таки присутствуют. Громко зарычав, словно какой-то хищник, бывшая бабушка начала быстро подниматься. Кроме того, ее рычание привлекло соседей из другого коридора, которые, похоже, были за второй дверью. Ухватившись за топор, попытался убрать его в кольцо. К моему удивлению, он переместился туда вместе с трупом. Как только это произошло, я рванул обратно на кухню и, судя по звукам, бабушка рванула за мной. Весь этот бой занял не более 2 минут. Влетев на кухню, я сразу запрыгнул на столешницу, которая была сбоку от двери. Сразу за мной забежал и зомби, но замер посередине комнаты, когда не увидел меня перед собой. Заглянув в пространство кольца, я увидел, что топорик уже отделен от трупа, поэтому незамедлительно его призвав, спрыгнул со столешницы и со всего размаха ударил ходячий труп по коленному суставу сзади. Топор разрезал колено от начала и до конца, не встретив при этом никого сопротивления, а зомби-бабушка, потеряв равновесие, снова оказалась на полу. Думаю, что в таком качественном срезе определенную роль сыграла заточка. Пока зомби лежит на полу, я подбежал к двери и закрыл ее. Как раз в этот момент сразу 2 зомби ударились об стеклянную матовую преграду. По опыту предыдущей двери, прикрывавшей вход в кабинет, я понял, что у меня есть буквально несколько минут до того, как зомби начнут штурмовать этот перевалочный пункт. Повернувшись к своей знакомой, я в очередной раз испугался, ведь монстр уже прополз более 4 метров по полу, чтобы полакомиться свежей человеченкой. Она уже тянула ко мне свои ручки, чтоб пригласить в свой фан-клуб. Испугавшись, я со всей силы рубанул топором по руке, сразу же отрезав ее, при этом сильно ударив топором об пол. Как следствие, получил неприятную отдачу от рукояти. Теперь этот зомби стал еще менее активным, но при этом не менее опасным. Надо уже привыкать, что это не живые люди и логика ранений простого человека на них не работает. Немного придя в себя, я понял, что пока она беспомощна, можно попробовать применить свой навык. Обойдя тело со спины, я дотронулся до макушки и активировал кражу. Сразу, как был применен навык, я почувствовал легкую слабость, как будто спринтом пробежал 10 метров. Значит, навыки тратят твою силу. Нужно иметь это в виду, чтобы посреди боя не упасть от бессилия. После применения навыка не было никаких внешних изменений, из-за чего я решил, что попытка провалилась, при этом зомби стал куда активнее. Наконец, додумавшись взглянуть во вкладку уведомлений, я увидел, что ошибался. Кража успешна. Восстановление +1. Украден навык боевые когти. Уровень 1. Пассивный. Применить отказать, через 10 минут навык будет уничтожен. Сразу же почувствовал какую-то легкость в теле, восстановление силы и даже небольшую эйфорию. Я так понимаю, это эффект от увеличения характеристики восстановления. Добив зомби сильным ударом по голове, я заметил, что топор вошел уже с некоторым напряжением, и, если бы не моя сила, этого удара могло бы и не хватить. Быстро кинув взгляд на свойства топора, я убедился в своих подозрениях. Деревенский топорик, мусор, прочность 2.10, заточка на +1 прошла. Эффекта хватает на несколько атак, хотя возможно причина и в ударе об пол. Ситуация требует провести больше опытов. Еще и прочность упала, а на полотне топора от лезвия в сторону рукояти пошла трещина. Вернувшись же к украденному навыку, я был удивлен наличию описания. Боевые когти. Пассивный навык. Вместо когтей хозяина появляются острые когти, которые способны без сопротивления преодолеть защиту противника равную или меньше 1. Я так понимаю, что мои ногти будут заменены на схожие у зомби. Кроме того, не написано, что это касается только пальцев рук. Если обратить внимание на ноги зомби, то им явно не помешал бы педикюр. Так что применять такой навык вообще не хочется. Не самая полезная и интересная для меня способность, но теперь есть представление об одном из главных оружий моего врага. Как только я отказался, строчка предложения навыка пропала. По стеклу двери уже начинают появляться мелкие трещины. Еще немного и оно окончательно разобьется, после чего мне опять придется столкнуться с монстрами. Пока есть возможность, я достал камень из кольца и начал в спешке точить лезвие. Меньше чем через минуту стекло не выдержало. В появившееся отверстие просунулась первая неприятная рожа. Не давая ей опомниться, зарядил топором прямо между глаз. В этот раз я рассчитал силу почти идеально. Топор без проблем покинул новое заточение, после чего, схватив зомби за лицо, переместил его в пространство своего кольца. Место своего собрата сразу же занял новый живой труп. Таким же способом, Разобравшись еще с 5 монстрами, я остался один у пустой двери. Ожидая появления нового уровня, я решил оценить свои характеристики никним. Анабиас класс. Заблокирован уровень 1. До следующего уровня 9-5-10 очков опыта. Основные характеристики: сила 7, ловкость 6, интеллект 7, восстановление 6, защита 0-5, свободные очки характеристик 0, свободные очки умений 0. Каково же было мое удивление, когда я не увидел цифры 2 в своем статусе. Просмотрев историю уведомлений, я нашел проблему. Второй убитый монстр дал мне прибавку 0,5 опыта. Видимо, система штрафует за убийство несистемными предметами. Нужно тоже это в дальнейшем держать в голове. Выложив трупы на полу, решил изучить их повнимательнее. Явно бросающихся в глаза отличий между мужчинами и женщинами не было. Бледная кожа и выцветшие глаза, длинные когти на пальцах ног и рук, острые зубы. Все тела высохли, были видны лишь мышцы, обтянутые тонкой кожей, даже те, кто раньше весил и более 100 кг. Единственное отличие – это расположение ран, от которых они, вероятно, и обратились. У кого-то не хватало части лица, а кому-то явно обглодали большую часть руки. Открыв дверь, я увидел разбросанные на полу различные предметы. Наличие лута немного прибавило настроение. В дальнейшем нужно не забывать осматривать места сражения на наличие полезных предметов. Обойдя этаж и убедившись, что никого больше не осталось, я вернулся и собрал все награды. Присев в дальнем углу столовой, решил изучить выпавшие предметы. В итоге мне досталось 2 малых зелья лечения, одно маленькое зеленое яблоко, похожее на ранетку, но только цвет был неестественно зеленый. Единственное, что было в описании, малое яблоко ловкости. Если я правильно понимаю, оно должно прибавить ловкости, но это временный эффект или постоянный, нужно будет выяснить. Оставшиеся предметы — это обычный ящичек Пандоры в количестве 2 штук и один редкий ящичек. Кроме того, выпало 3 новых предмета: талоны на еду, обычный. Обычные ящички не сильно отличались от мусорных, такой же металлический коробок, но без признаков ржавчины. Редкий ящичек уже отличался наличием синих граней. Обычные коробки дали пару черных сапог, похожих на берцовки, только с металлическими вставками на носках и пятках, камуфляжный кевларовый бронежилет. Оба снаряжения имели обычную редкость по 5 и 10 единиц прочности соответственно, а также имели защиту равную 1 талон на еду, обычный. Для применения раздавите талон и приложите к любой поверхности. Содержит минимальный запас еды, для утоления голода. В принципе, ничего сложного в описании нет. Последовав инструкции, я получил 3 энергетических батончика и стакан воды. Скушав один батончик для эксперимента, понял, что они абсолютно безвкусные. Закинув остальные батончики в кольцо, осушил стакан и решил перейти к самой интересной награде. Глава 4. На руке лежит новый коробок, с которым я еще не сталкивался. По внешнему виду его уже можно будет заметить издалека. Привычным движением открыл коробку, вместо которой на руке сразу появилось копье. Копье ловкости, редкое, способно пробить защиту существ ниже 2. Прибавляет 1 единицу ловкости, когда используется. Прочность 20-20. Вполне обычное копье с металлическим наконечником и деревянным древком. Единственное, что добавляло разнообразие, это наличие пера какой-то птицы, прикрепленное к шейке копья. Немного уперев наконечником в пол, проверил упругость древка, после чего оперся почти всем своим весом, убедившись еще и в его прочности. По крайней мере, так делают в фильмах. Затачивать наконечник я не стал, так как никогда с такими вещами работать не приходилось и есть риск сделать только хуже. Последнее, что я не испробовал из трофейных предметов, это маленькое яблочко. Засунув его целиком в рот, начал разжевывать. Во рту сразу появился сладковатый вкус вперемешку с очень сильной кислинкой. Такое ощущение, как будто съел очень кислую конфету. Но данный эффект длится лишь несколько секунд. Взяв в руку копье, я решил еще раз оценить свои характеристики никним. Анабиас класс. Заблокирован уровень 1. До следующего уровня 9-5-10 очков опыта. Основные характеристики: сила 7, ловкость 7, плюс 1 интеллект 7, восстановление 6, защита 0-5, свободные очки характеристик 0, свободные очки умений 0. Значит, яблоко все-таки прибавляет характеристику на постоянной основе, а различная одежда дает лишь временный эффект. Еще нужно выяснить, Сочетаются ли различные эффекты от одного и того же яблока или это одноразовая акция? Из интересных наблюдений, на месте зомби-бабки лежало как зелье, так и ящичек, а там, где я убил двух зомби, был лишь один предмет. Из этого следует, что, либо убийство несистемными предметами уменьшает шанс выпадения лута, либо он вообще отсутствует. Убийство системным оружием, в свою очередь, повышает шанс выпадения качественных предметов и, возможно, влияет на их количество. За уменьшение шанса говорит и то, что мне выпали предметы за убийство шкафом, но их качество было куда хуже, хотя зелье на тот момент спасло мне жизнь. Поскольку особых навыков владения копьем у меня нет, оно пока было отправлено в кольцо, оставив в руке лишь топор. После этого я поменял свои больничные кроссовки на берцы, которые на удивление были мне как раз, как собственно и бронежилет. И это было странно, так как кольцо именно подстраивалось под размер моего пальца, тогда как эти предметы не просто были моего размера, а как будто подготавливались специально для меня. Переодевшись, я вернулся в кабинет и накинул ветровку, которая скроет броню. В пылу последнего сражения не удалось отследить, в какой момент заточка топора прошла. Снова потратив немного времени на заточку, вернул его в максимально возможное боевое состояние. Идти на пятый этаж я все-таки не хочу по нескольким причинам. Во-первых, я и так потратил около получаса на этот этаж. Во-вторых, там намного больше тяжелых больных, которые, скорее всего, превратились и могут задавить меня числом. Раз уж я переоделся в уличную одежду, сразу направился к лестнице. Пролет третьего этажа я прошел быстро, ведь он на ночь закрывается, поскольку там лишь диагностическое отделение, и ночью никого нет. Приближаясь ко второму этажу, я замедлился, поскольку второй этаж является связующим звеном между всеми корпусами больницы. Прислушавшись, можно было различить отдаленные крики и другой шум. Я решил вернуться на свой этаж. Найдя в кладовой несколько швабр покрепче, я снова спустился вниз и прикрыл двери два этажа, просунув между ручками швабры. По возможности эти швабры были максимально плотно уложены. Вероятнее всего, эта конструкция надолго и не задержит местных монстров, но даже несколько секунд могут сыграть ключевую роль, особенно если я буду с кем-то драться на первом этаже. Кроме того, я смогу услышать, что кто-то прорывается, и успею лучше среагировать, чем если бы монстр смог подобраться незамеченным. Закончив с баррикадой, я решил продолжить свой медленный спуск. Оценив перед этим длину и ширину лестничного пролета, топор в руке был заменен на копье. Тем более, что на данный момент зомби, в основном, бежали прямиком на меня. Учитывая создаваемую лестницей разницу высоты, копье, в теории, поможет справиться на более безопасном расстоянии. Теперь уже процесс стал занимать больше времени, так как безопаснее всего было спускаться по одной ступени, каждый раз прислушиваясь к шорохам внизу. Дверной проем один этажа обычно не закрывается, что не изменилось и в этом случае. Но ситуация была несколько отлична от обычной. У подножья лестницы я увидел зомби в костюме работника скорой помощи, который грыз тело старичка-охранника. По-видимому, охранник пытался сбежать, но успеха в этом не добился. Подготовив копье, установив его перед собой, я сделал крайне медленный шаг на следующую ступень. Хотя я в этот момент никакого звука и не слышал, зомби, судя по всему, что-то уловил. Вначале он посмотрел по сторонам в поисках нарушителя и лишь потом поднял голову в мою сторону. Открыв свою окровавленную пасть и утробно рыча, он рванул вверх по лестнице. Покрепче схватившись за древко, я чуть отвел руки назад и, когда между нами осталось расстояние в две ступеньки, со всей силы толкнул копье вперед, целясь при этом в открытую пасть. Зомби на всей скорости напоролся на наконечник копья, которое прошло насквозь вплоть до затылка. Сделав по инерции еще один шаг, он начал заваливаться вперед, после чего я переместил их в кольцо вместе с копьем. В этот момент по всему телу прокатилась волна, как будто легкий удар током. При быстрой проверке своего статуса цифра 2 рядом с уровнем подтвердила мои подозрения. Пока не было времени разбираться с новыми изменениями, так что все это было отложено на более позднее время. К сожалению, зомби никакой награды не выпало. Вновь призвав копье в руку, я спустился к трупу охранника. Его тело было сильно обглодано, местами не хватало целых кусков плоти. Для меня остается загадкой, почему он не обратился в зомби после первого укуса, и может ли он обратиться теперь. Но задерживаться рядом с трупом времени не было, Поэтому, скинув на него тело зомби, направился к дверному проему, где нужно было сделать правильный выбор. Слева от дверей находился большой холл для ожидания пациентов и их родственников, который на данный момент, к моему счастью, пустовал. Лишь опрокинутая каталка медицинской бригады выбивалась из привычной картины. У левой стены находилась дверь, ведущая в кабинет приемного отделения, где должны находиться два медицинские сестры, как минимум. Для начала я решил проверить правое крыло, потому что там находится аппарат МРТ, который закрывается толстой железной дверью. Железная дверь, которая скрывала за собой МРТ, действительно была заперта. Пройдя в операторскую комнату, я увидел через стекло врача и лаборанта, сидевших за аппаратом МРТ. При этом признаков каких-то ранений на них видно не было. «Михаил Юрьевич», попытался я привлечь их внимание, на что двое сразу вздрогнули и начали озираться по сторонам. «Это дежурный невролог, не беспокойтесь. Я в операторской комнате. Откройте дверь. На данный момент угроз нет», постарался хоть как-то их успокоить. После моих слов оба посмотрели в сторону операторской комнаты и вроде чуть успокоились, увидев перед собой нормального человека. «Вы уверены, что нам ничего не угрожает?» Еще немного нервно спросил рентгенолог. «Да не беспокойтесь, я сейчас подойду к двери и два раза ударю по ней, чтоб вы поняли, что выходить безопасно», направившись на выход из комнаты сразу после своих слов. Подойдя к двери, дважды ударил кулаком, с некоторой паузой между ударами. Примерно через 10 секунд послышались щелчки поворачивающегося замка и начала открываться массивная дверь. «Заходите быстрее», даже не давая возможности что-то сказать, рентгенолог начал затаскивать меня в комнату с МРТ. Как только ему это удалось, дверь снова закрылась и была заперта. Оглядевшись, нашел глазами лаборанта, который все так же сидел за аппаратом. «Вы знаете, что тут вообще происходит? Какого черта случилось?» Почти переходя на крик, начал Михаил. Кстати, было удивительно видеть его таким взволнованным. Обычно он вечно меланхоличный, ничем особо не интересующийся худощавый мужичек средних лет. Казалось, даже в случае опасности он останется таким же пассивным. Похоже, я все-таки немного ошибался на его счет. «Не кричите. Я как раз хотел рассказать вам все, что узнал», начал я успокаивать его. «Вначале нужно было выяснить, что они знают. Рассказ занял около 5 минут, и если кратко, то скорая привезла в приемку пациента, и медсестры предупредили рентгенологов». Сидя за компьютером, лаборант ждал дальнейших распоряжений и наблюдал в монитор за камерой видеонаблюдения, которая снимает холл. С того момента, как пациента завезли, начались странности. Как только он оказался в холле, пациент был совсем неподвижный, но в какой-то момент он стал сильно махать руками во все стороны, зацепив руку одного из сотрудников скорой. Еще немного побуянив, пациент снова притих. Успокоившегося пациента сотрудник скорой завез в кабинет к медсестрам, а второй пошел к машине, видимо, обработать руку. Через несколько минут по камере было видно, как охранник почему-то начинает убегать, а следом, уже в открытую дверь холла вбежал бывший сотрудник скорой, при этом весь покрытый кровью. Что случилось за кадром и с медсестрами, рентгенологи не знают. Судя по всему, там уже должно быть несколько зомби. О судьбе охранника и бывшего работника скорой все известно. Скорее всего, перед тем, как забежать в холл, зомби напал на водителя машины скорой, так что недалеко от выхода на улицу может стоять еще один живой мертвец. Еще несколько минут заняли мои объяснения. Поскольку они уже видели эти ненормальные превращения, убедить их стало не так тяжело. Единственное, что больше всего у них вызывало недоверие, это система с ее интерфейсом. Однако демонстрация возможностей кольца уменьшили этот скептицизм почти до нуля. Лишний раз я не стал упоминать о редкости такого кольца и полных его возможностях. В данный момент ограничился тем, что оно может хранить в себе несколько вещей. Услышав про аналогии с игрой, молодой лаборант чуть оживился. Возможно, эта информация дала ему хоть какую-то надежду. Учитывая, что имеется несколько запертых зомби в кабинете, мы решили, что инициировать еще 2 человек в более-менее безопасных условиях будет самым правильным решением. Хотя Михаил, в свою очередь, еще сомневался, точно ли стоит убивать кого-то лишний раз, так как в этой ситуации можно было бы избежать ненужных смертей, а самое главное, это уже не будет самообороной. Копье, которое было лучшим оружием, я пока передал лаборанту, потому что он изъявил больше желания получить способности. Вообще, с момента, Как он услышал, что это игра, начал вести себя намного активнее. Напротив, сомнения врача могут привести к критической ситуации в самый неподходящий момент. Себе я призвал топорик, чтобы быть способным защититься в любой непредвиденной ситуации. Парень в это время начал делать колющие движения в воздухе, держа копье в обеих руках, заслужив моего уважительного кивка. Видимо, он тоже просмотрел немало фильмов. План был довольно-таки простой и заключался в том, что двое, приоткрыв дверь, удерживают ее изо всех сил, пока третий через небольшую щель старается получить себе опыт с помощью копья. Как только лаборант справляется с первой целью, он незамедлительно отдает копье врачу. Кроме того, я заострил их внимание на отличие классов по цветам, которые система предоставляет, и настоял на быстром выборе наиболее редкого класса, так как они могут закончиться в любой момент. Еще раз обговорив план наших действий и получив неуверенное, но согласие врача идти до конца, мы аккуратно открыли дверь. Глава 5. Что-то менять в характеристиках я не стал, так как пока что проблем с зомби у меня нет. Единственное, что я заметил, так это небольшое снижение плавности движений, скорее всего, из-за потери 1 единицы ловкости. Мы без проблем добрались до двери нужного кабинета. Проходя мимо двух трупов, мои спутники старались не смотреть в их сторону. Такое поведение было понятно, но немного неуместно, поскольку мы скоро должны будем встретиться с живым мертвецами. В этот момент меня немного удивило решение лаборанта. «Я хочу посмотреть на зомби поближе до того, как встречусь с ними в бою», — сказал парень, внезапно направившись к трупам. Подойдя к телам, он скинул труп врача скорой с тела охранника, используя для этого древко копья, как рычаг. Прикрыв ладонью рот и нос, он все же не отвернулся от трупов, а стал подробнее их изучать. Через некоторое время он уже смог убрать руку от лица и, нагнувшись, начал изучать когти на руках и ногах. «Я готов», — с полной уверенностью в голосе ответил лаборант, возвращаясь ближе ко мне. «Слушай, извини, напомни мне, пожалуйста, свое имя», — чуть смутившись, все-таки решил я уточнить. «А, Алексей, не переживай, всякое бывает», — чуть улыбнувшись, ответил парнишка. «Я тоже готов», — сказал Михаил, незаметно приблизившись ко мне. Черт, я даже вздрогнул, настолько незаметно он приблизился, но также это меня удивило. С его нежеланием драться не было ощущения, что Михаил захочет браться за это дело всерьез. Мы вернулись к нашему плану. Алексей занял свое место напротив входа, тогда как мы с Михаилом встали вплотную к двери. Приготовьтесь. Последний раз предупредив всех, я взялся за ручку. Когда Михаил уперся руками в дверь, а Алексей встал удобнее у входа, направив наконечник вперед, я резко дернул ручку, тем самым вызывая больше шума. Приоткрыв дверь до необходимого уровня, я также подпер ее своим плечом. В этот момент последовал сильный удар в дверь, за которым пришел затхлый запах крови. Когда я уже хотел поторопить Алексея, он сам взял инициативу в свои руки и нанес колющий удар копьем. Через мгновение в проем свалился первый труп. «Сейчас», — дал я команду на смену для Михаила, — пока не появилось еще больше зомби, увеличивающие нагрузку на дверь. Михаил тут же сделал рывок, но парень словно не замечал его. Следующие два удара об дверь не заставили себя ждать, тем самым увеличив нагрузку на меня. Когда из дверного проема появилась когтистая лапа, Леша уже замахивался для следующего удара, но в этот момент третий удар об дверь оттолкнул меня. Этого расстояния хватило, чтоб зомби смогли вырваться. В этот момент Алексей все-таки смог добить еще одного зомби, но не успел вытащить свое копье. В результате погибший зомби стал заваливаться на парня, а сзади него подталкивал следующий монстр. Растерявшись от резкой смены обстановки, лаборант оступился и упал на спину. Вернув равновесие, я наотмашь ударил по шее наседающего зомби, почти отделив голову от тела. Выдернув топор, я позволил трупу падать вперед по инерции, тогда как сам едва успел подставить рукоять под летящие на меня пальцы последнего зомби. К моему шоку, рукоять топора сломалась прямо посередине, не выдержав нагрузки. Когти зомби без сопротивления продолжили свое движение, глубоко воткнувшись мне под ключицу. Как назло, бронежилет был простенький и не прикрывал эту часть тела. Острая боль чуть не заставила меня потерять сознание, из-за чего я не смог удержаться на ногах и упал на пол вместе с зомби. Как только мы оказались на полу, зомби без промедления попытался откусить кусочек от моего лица. Я едва успел зафиксировать его в нескольких сантиметрах от себя, уперев ладонь в подбородок. Но несколько капель вонючей слюны вперемешку с чьей-то кровью начали капать на мое лицо. Второй рукой я хотел заблокировать его свободную конечность, но когти, воткнутые недалеко от плеча, не позволили мне этого сделать. Зомби не оставлял попыток добраться до меня своей свободной рукой. В итоге я почти получил еще одно ранение, но успел подставить ладонь раненой руки. Как следствие, моя кисть была пробита насквозь его когтями. Следующую атаку я мог и не сдержать, так как из-за боли и количества ранений у меня уже стало расплываться перед глазами. В этот момент висок зомби пронзило копьем. Аккуратно вытащив когти из своих ран, я скинул с себя обмякшее тело, после чего стало понятно, кто убил зомби. В двух шагах стоял Михаил с окровавленным копьем в руках и чуть подрагивающими руками. Не теряя времени, я призвал два имеющихся зелья и без промедления выпил первое. Оно лишь остановило кровотечение, но полностью раны затянуть не смогло. Второе зелье позволило полностью залечить раны, а также сняло накопившуюся физическую усталость. Отдышавшись несколько секунд, я подошел к Михаилу и разжал его мертвую хватку, тем самым забрав копье. После того, как закинул оружие в свой инвентарь, похлопал мужчину по плечу. «Думаю, вам стоит немного отдышаться и привести мысли в порядок». Достав 5-литровую бутылку с водой, я передал ее Михаилу. «А, да, спасибо», хотя ответ был немного рассеянным, бутылку он все-таки принял. «Только не забудьте поскорее взять класс, в данной ситуации дорога каждая минута», напомнил я ему о нашем разговоре. «Да, конечно, еще раз спасибо», уже чуть бодрее ответил Михаил. Разобравшись в данной ситуации, я отправился помочь Алексею, выбирающемуся из-под двух трупов. «Ты в порядке?» – спросил у парня, после того, как помог ему подняться на ноги. «Да, все ок», – последовал чуть более резкий ответ. «Я рад за тебя. Тогда какого хрена ты сейчас сотворил? Из-за тебя мы могли все погибнуть. Что бы я делал, не будь у меня зелья или не приди ко мне на помощь, Михаил Юрьевич?» Схватив его за грудки, я дал волю эмоциям. «Простите, я не знаю, что на меня нашло. Страх от их вида и какой-то непонятный азарт захлестнули меня. Я даже не слышал, что вы говорите, а опомнился только в момент, когда зомби уже начали вырываться из западни», начал он свои оправдания. «Нас в первую очередь чуть не убил ты, а не зомби», добавил перед тем, как освободить парня из захвата. «Сейчас уже ничего не поделать, но я надеюсь, что ты сделаешь правильные выводы из этой ситуации». На это замечание парень лишь опустил взгляд вниз, но хотя бы не стал спорить. «Ты подключился к системе, класс получилось взять», вернулся я к самой главной теме. «Что? Да, точно, это, у меня получилось взять один из эпических классов, пиромант пиромант», как-то запинаясь ответил Алексей на вопрос. «Способности», решил уточнить важный момент, который будет влиять на наше дальнейшее взаимодействие, если мы останемся в одной команде. Секунду, после того, как он простоял некоторое время с рассеянным взглядом, на его руке появилась кожаная мотоциклетная перчатка черного цвета с красной пентаграммой на ладони. В дополнение к этому по кругу пылали яркие руны, а в центре располагался алый кристалл. Интересно, что вторая рука при этом осталась открытой. Боевой навык не дали, но получил эпическую перчатку пироманта, которая, расходуя внутреннюю энергию, позволяет выпускать пламя по собственному желанию. Чуть вытянув руку вперед, он продемонстрировал выпущенную струю огня, продержав ее пару секунд. «Как твои ощущения?» Нужно было понять, как работает эта способность. «Какая-то тяжесть в голове, но других проблем вроде бы не ощущаю», чуть прислушавшись к себе, ответил Алексей. «Значит, разные элементы системы затрачивают определенный вид энергии. Применение моего навыка сильнее влияло на физическое состояние, тогда как перчатка, судя по всему, требует ментальных сил». «Передохни», передав один из энергетических батончиков, я повернулся к Михаилу. «Как успехи с вашим классом, Михаил Юрьевич?» «Я выбрал класс шамана-знахаря. Он единственный мне приглянулся среди оставшихся синих классов. А способность, которую я получил, называется «Тотем жизни». Я могу зачаровать любой небольшой предмет, который при активации будет медленно залечивать раны в радиусе 5 метров в течение 30 секунд. Кроме того, плохое качество расходного материала может уменьшить окончательное время существования», предвосхищая мои слова, выложил Михаил. «И да, давай без формальностей, называй хотя бы Михаилом». «Хорошо, я вас понял, Михаил», В данной ситуации он подобрал довольно-таки хороший класс. Его тотем, возможно, заменит малые зелья лечения, но единственный вопрос, который остается открытым, это заражение вирусом зомби. После появления новой порции зелья нужно будет обязательно проверить этот эффект. Подобрав обломок рукояти, передал его Михаилу. Он, в свою очередь, взяв деревяшку в руку, некоторое время рассматривал ее. В какой-то момент, кончики указательного и среднего пальцев правой руки внезапно покрылись зеленоватым свечением. Как раз тогда к нам подошел Алексей и стал молча наблюдать за разворачивающимися событиями. Около минуты мужчина усердно водил пальцами по деревяшке, после чего на ней стали появляться выжженные руны. Как только была завершена третья руна, обожженные следы приобрели зеленый оттенок. В этот момент Михаил чуть пошатнулся, а по его лицу скатывались пару капелек пота. «Все нормально?» – спросил я, чуть придержав его за плечо. «Да, все в порядке. Ощущения действительно не самые приятные, но главное – эффект». Сказав это, мужчина протянул мне табличку. Из описания система выдала только название – «Тотем жизни», о чем я сказал, возвращая вещицу. Оказалось, что в описании Михаила, кроме названия, присутствуют время и радиус действия лечения, как и в характеристиках навыка. Передав Михаилу последний батончик, решил пройтись вокруг и собрать выпавшие предметы. Отдохнувший Леша также присоединился ко мне. Вернулись мы с четырьмя ящичками Пандоры. Каждый решил открыть по одному предмету. Алексей получил берцы, как у меня, но своего размера. Михаилу досталась пара латных перчаток, прикрывающие 2-3 предплечья и идеально ему подходивших. Мне же достался амулет разума среднего размера, который добавляет плюс 1 к интеллекту. Судя по всему, одежда легендарного уровня подстраивается под владельца, тогда как обычные вещи выпадают с фиксированными размерами, под конкретного человека, открывшего ящичек. Поскольку Алексей своими силами смог одолеть двух зомби, последний ящичек также достался ему. Из него выпала обычная деревянная бита с 10 единицами прочности, которую он отдал Михаилу. Что касается амулета, было решено сделать его общим. Так как мой навык не оказывает нагрузки на ментальные силы, я от него отказался. Алексей будет его использовать в бою, тогда как Михаил при изготовлении тотемов. Таким способом мы решили проверить, действительно ли интеллект влияет на расход энергии. Распределив все предметы, мы направились к выходу. По пути я прихватил остатки топора и открытую бутылку воды, закинув их в инвентарь. Медленно продвигаясь к выходу, мы обсудили дальнейший план действия. Как оказалось, Алексей приехал для обучения из другого города, а Михаил был достаточно замкнутым после потери родных в каком-то ЧП, и сейчас ему никому было спешить. В связи с этим, они оба решили сопровождать меня, пока у них не появится новая цель. На выходе из больницы нас ожидала машина скорой помощи. И только сейчас я вспомнил о том, что еще должен быть водитель. Как только я об этом вспомнил, из-за машины выбежал зомби и рванул на меня, так как я шел чуть впереди. Еще в тот момент, когда я хотел призвать копье, струя пламени сбила зомби с ног, чуть откинув его от меня. Оказывается, Алексей оставался бдительным все это время, когда я расслабился.